Четвертое. Когда поручик, наконец, оторвался от тела Рейка, это не означало, что он насытился. Его вынудило остановиться опасение израсходовать силы, которые понадобятся для харакири. И еще ему не хотелось, чтобы последние прекрасные моменты их любви поблекли, размытые пресыщением. Видя, что муж отодвинулся, Рейко, как всегда, тут же подчинилась его воле. Обнаженные они лежали на спине, держась за руки, и смотрели в темный потолок. Пот скоро высох, но жарко пылавшая печка не давала замерзнуть. Ночь была тиха, движение на улице уже прекратилось, а грохот поездов и трамваев от станции Йоцуя сюда не долетал, приглушенный парком дворца Акасака. Находясь в этом мирном уголке столицы, трудно было поверить, что где-то сейчас готовятся к бою две враждующие армейские группировки. Супруги лежали неподвижно, наслаждаясь идущим изнутри теплом и заново переживая минуты райского блаженства. Каждый миг, вкус каждого незабываемого поцелуя, соприкосновение тел, ощущение счастья, от которого замирало сердце. Но с темных досок потолка на них уже смотрело лицо смерти. Наслаждение кончилось, и больше никогда к ним не вернется. И все же оба подумали, даже если бы им суждена была долгая жизнь, такого экстаза они никогда бы уже не испытали. И их сплетенные пальцы, они тоже скоро разомкнутся. Не будет больше этого деревянного узора на потолке. Приближение смерти с каждым мигом ощущалось все явственнее. И времени больше не оставалось. Надо было собрать все мужество и самим шагнуть навстречу смерти. Ну что ж, пора готовиться. — нарушил молчание поручик. Слова были исполнены решимости, но никогда еще Рейка не слышала, чтобы голос мужа звучал так ласково и мягко. Они встали. Предстояло еще много сделать. Поручик ни разу не помогал жене убирать постель. Теперь же он сам быстро открыл шкаф и засунул туда скатанные футоны, ватный тюфяк. Он выключил печку, поставил на место лампу, и комната, еще днем убранная Рейко, приобрела такой вид, будто семья ожидала какого-то важного гостя. — Сколько тут было выпито! — вздохнул поручик. — Скано, Хоммой, Ногути. — Да, они любили застолье. — Ничего, скоро мы с ними встретимся. Представляю, как они будут надо мной подшучивать, увидав, что я привел и тебя. Прежде чем спуститься на первый этаж, поручик обернулся и окинул взглядом опрятную, ярко освещенную комнату. Перед его мысленным взором вновь предстали лица друзей, молодых офицеров, их шумные хмельные разговоры, наивное бахвальство. Не думал он во время тех веселых пирушек, что в один прекрасный день в этой самой комнате взрежет себе живот. Сойдя по лестнице, супруги занялись приготовлениями. Поручик пошел в туалет, потом в ванную. Тем временем Рейко аккуратно сложила купальный халат мужа и принесла в ванную его форму и новую накрахмаленную набедренную повязку. Положила на столик в малой гостиной листы бумаги для предсмертных писем и села натирать тушь. Для себя она уже решила — что напишет. Пальцы Рейко с силой терли палочку туши а золотые буквы тушечницы, и вода в ней мутнела и чернела. Рейко запрещала себе думать о том, что ровные движения ее пальцев и монотонное шуршание служат одной цели — приблизить конец. Нет, это обычная работа по дому, средство провести время, оставшееся до встречи со смертью. Но податливость палочки, уже легко скользившей по тушечнице, усиливающийся запах туши, все это казалось ей невыразимо зловещим. Из ванной вышел поручик, надевший мундир прямо на голое тело. Он молча сел, взял кисточку и нерешительно поглядел на чистый лист бумаги.